Добрый вечер. Ну, нам пришлось так вот разбить два дня опять астрологию и питание, потому что у нас на два дня сокращается все. Поэтому мы с вами так вот все перемешаем. Значит, мы с вами в прошлый раз сладости изучали. Мы с вами остановились на кокосовых шариках, да? Это было. Значит, я просто так по списку буду говорить, что у меня записано. Я вам говорила один из видов хлеба – пури. Да, помните? Записывали вы пури. Но можно, если вы будете делать хлеб не соленый, а вот я уже тоже, может быть, об этом говорила, сахарный пудр, тогда это может тоже как, ну, как сладко пойти на десерт. Просто делайте пресное тесто и посыпайте сахарным пудром, можно с ванилином перемешать. Дальше. Значит, по-моему, я разные варианты кремов говорила, да? Какие крема можно делать? И теперь давайте бисквит. Тоже я вам скажу один вариант. Потом вы можете просто приобрести книгу, называется она «Печем без яиц». Там очень много разных вариантов бисквитов. Вот самый простой и на быструю руку. Так, быстренько. Значит, записывайте. 250 грамм муки. Вернее, давайте на жидкого начнем. 150 грамм воды. 100 грамм сахара и полбанки сгущенки. Ну, наши стандартные банки, полбанки сгущенки. Нет, белая сгущенка, сколько, 400 грамм, ну, такие же обыкновенные железные банки наши. 1 чайная ложка лимонной кислоты. Значит, все это перемешать, потом добавить муки, 250 грамм. Две чайные ложки соды без горочки. Вот просто так насыпаете соду на ложечку чайную. И вот, чтобы комочков тоже не было, разминаете. То есть у вас получается в чайной ложке соды без горки. Поняли, да? Просто по поверхности муки так насыпаете и начинаете потом размешивать. В принципе, это лучше сделать быстренько. Долго мешать не надо. Тесто должно получиться, во-первых, там сразу реакция пойдет, потому что там у нас была лимонка, помните, да? Должна сразу реакция пойти. То есть тесто должно получиться такими, как пузыриками, то есть как кипеть должно. И по густоте. В принципе, оно должно выливаться, то есть не сильно жидкое, но в то же время вы ложечкой помогаете, и оно выливается в сковородку. То есть у вас подготовлена форма какая-то, сковорода или форма у вас для выпечки, смазанная маслом и обсыпана либо мукой, либо манкой можно обсыпать еще. То есть заранее форму подготовите, замесите, и сразу нужно в духовку ставить. И выпекать, в принципе, можно на среднем огне, наверное, 20 или 30 минут. Вы просто будете следить. Ну, знаете, как можно спичкой проверить. То есть самый простой способ, как можно бисквит испечь. Здесь не нужно 20 яиц. Вот. А другие варианты вы просто книгу приобретите, печем без яиц. Либо здесь, либо в ведическом центре это можно сделать. Дальше, про кремы мы говорили, тогда еще пропитка для торта. То есть чем можно пропитывать, если вы хотите сделать его влажным. Примерно на один бисквит где-то уходит стакан сиропа. То есть это получается, в принципе, примерно 200 грамм воды и грамм 50 сахара. Туда нужно добавить цедру лимона и сок. Можно миндальную эссенцию, если есть. То есть таким образом вы можете сделать торт. Выпекаете бисквит. Разрезаете его на две или три части, То есть как его, смотря по высоте, как он получится у вас. Пропитываете этой пропиткой, то есть холодной. Лучше бисквит печь заранее, за день, или даже можно за два, чтобы он подсох. Тогда лучше пропитываться будет он. Что? Сока? Ну, в принципе, может быть, ну, в зависимости от размера лимона. Если маленький лимончик, можно весь. Лимонный сок, да. То есть вы цедру сняли, потом нужно выжать просто лимонный сок. Пропитываете бисквит. И затем уже можно, то есть, слой крема, варенье, орехи. То есть там уже на свое усмотрение. Хотите, фрукты какие-то еще добавляете. Ну, дальше, в принципе, вы понимаете, обмазываете, украшаете и так далее. Там уже вы сами сообразите. Дальше сладости. Вот, знаете, как названия нет у него. Просто вот орехо-изюмовые шарики. Здесь по весу идет один к одному. Орехи – это арахис и изюм. То есть, допустим, 250 грамм того. То есть изюма 250 грамм арахиса. Арахис нужно поджарить, очистить и все пропустить через мясорубку. То есть довольно-таки быстро делается, главное, что просто пожарить надо и почистить. А так, если у вас на готове есть арахис жареный, прокрутите его быстренько, просто все перемешивайте, получается у вас сладости. Изюм тоже есть в мясорубке? Да. Хорошо. Что? Да, да, и орехи, изюм, все через мясорубку. Затем все это нужно как следует перемешать. Формируйте шарики, то есть любого размера, как хотите. И можно просто потом обвалять либо кокосовой стружкой, либо мелко-мелко как-то нужно измельчить орехи. То есть, если хотите, так можно. Какое тесто? Все? Все. Кажется, очень просто. На самом деле, очень вкусно, долго хранится. И, то есть, там естественная глюкоза, сахар. То есть, там вы не кладете туда белый сахар. Там достаточно сахара вот, ну, из изюма. Ну, я пробовала грецкий орех, он слишком жирный. Ну, так не получается. Что? Мука? Просто я вам даю рецепт, как именно с арахисом сделать. Потому что грецкий орех я пробовала, получается хуже. Он просто очень получается жирный, маслянистый. Даже когда скатываешь, просто это масло начинает течь по рукам и как-то. И вкус совершенно другой. Если хотите, можете попробовать. Мне не понравилось просто. Ну, вы попробуйте. Я вас не отговариваю. Просто вот я обычно так делаю. Вы попробуйте. Если вас понравится, ну, получится и вам понравится, делайте, пожалуйста. Давайте дальше. Так. Вот, кстати, на завтраке, ну, может быть, кто-то диету проходил или знает. Значит, на завтраке очень хорошо и быстро можно делать фруктовый салат. Или райта, значит, называется. Райта, фруктовая райта. Тоже по сезону можно использовать кисломолочные продукты. А в общем, то есть это может быть и йогурт, и ряженка, и сметана. Может быть, даже взбитые сливки. Нужно просто перемешать с фруктами, которые либо есть, либо вы можете, если, допустим, вы делаете на праздник фруктовый райту, то хорошо, если лето, там побольше фруктов. Если это зима, можно использовать, опять же, мороженое или консервированные фрукты. Я вам тоже об этом говорила. Клубника, может быть, мороженое, персики, ананасы консервированные, ну, и доступные фрукты. В принципе, бананы, но апельсины, мандарины, все это как-то вот негармонично получается. Сладкий фруктовый салат, и там, ну, кислые мандарины или апельсины будут попадаться. То есть, если хотите, можете пробовать. Многие делают так. Но, в принципе, лучше какие-то мягкие фрукты сладкие добавлять. Ну, в принципе, я делала нормально. Тем более, вы это часто делать не будете. Допустим, на каждый день вы можете просто бананы, сухофрукты использовать. А если, допустим, на праздник какой-то, вы можете сделать там. Это уже не так часто будет. Дальше. Ореховая помадка. Значит, здесь нужно взять один к одному в объеме. Не по, если там по весу была, здесь в объеме. То есть, допустим, стакан молока, стакан сахара и стакан молотых орехов. В принципе, как хотите. Любые орехи. Стакан молока, стакан сахара и стакан орехов. Хотите, мелко измельчите. То есть у вас как, ну, такая однородная масса получится. Можете частично, то есть как что-то у вас сильно мелко, что-то крупно. То есть, в принципе, в этих сладостях, как с чем-то, может, щербет, может быть, щербет похож, наверное, вот на эти сладости. То есть, если вы целые положите, то есть хорошо, то есть в молоке у вас будут попадаться, вот знаете, как молоко засахаренное, будут попадаться цельные орехи. В принципе, как хотите. Пробуйте и так, и так. Можно и так делать. И нужно варить сначала можно на большом огне, пока вот молоко будет выпариваться. Потом нужно уже сделать маленький огонь, потому что уже там масса, она будет гуще и может пригореть это все. И уже надо чаще помешивать. Все это вместе вода складываете и увариваете. Но здесь нужно поймать уже вот тот момент, когда нужно снимать с огня. Может быть, даже придется снова поставить, немножко подтопить или чуть-чуть добавить жидкости, если у вас слишком сильно испарилась вода. Но должно быть достаточно густое. Но просто когда стынет, ну, здесь тоже уже на ваше усмотрение. Это может быть, может сладость получиться, в принципе, достаточно мягкая, но можно из нее формировать шарики, все. То есть, ну, она более-менее мягкая получается все равно. А может быть такой, знаете, как щербет, вот так вот резать. То есть это будет зависеть от того, как вы уварите. То есть пока горячий, вам нужно, допустим, если вы будете резать на кусочки, нужно опять же на что-то расстелить, то есть ровненько разложить, допустим, на противень или какой-то подносик маленький у вас есть. То есть ровненько так его раз распределили. И, в принципе, даже не обязательно в холодильник ставить. Когда помадка остынет, ее можно будет нарезать потом на кусочки. Значит, из ведической кулинарии морковная халава. То есть это как на десерт можно делать. Морковная халава. Значит, нужно натереть на мелкой терке морковь. Где-то, наверное, грамм 400. На мелкой терке. Можно взять какую-то кастрюльку или котелок, но чтобы поплотнее были стенки. Значит, кладете масло 150 грамм, сливочное или топленое. Кладете морковь, и, в принципе, нужно сначала ее обжарить в этом масле. Можно так минут 10 пожарить. Потом добавляете сахар 100-150 грамм. Это уже тоже на ваш вкус, потому что кто-то хочет послаще, кто-то... Может, сильно сладко не любит. 100-150 грамм на ваше усмотрение. И молоко где-то 100 миллилитров. Значит, ну, здесь нужно именно уварить. Ну, здесь, видите, тоже, как в книге написано, что нужно как карамель, чтобы морковь была. То есть там и сахар идет больше. Здесь тоже как хотите. То есть у вас есть два варианта. Либо вы сильно увариваете, там можно даже сахара побольше, то у вас получается как карамельная такая морковь. Можете сделать ее достаточно такую мокрую. То есть там будет такой соус молочный получится у вас, сладкий молочный соус. И вот морковь, она уже будет такая сладкая, мягкая, в принципе, то есть она до готовности нужно довести. Вы можете попробовать и так, и так. И как вам понравится, вы дальше будете готовить. То есть почти в конце нужно добавить кардамон, измельченный кардамон, обязательно сюда надо. Орехи и изюм. Я не слышу. Кардамон. Да. Ну, слушай, тоже по желанию. Можно, допустим, 2 столовые ложки орехов и 2 столовые ложки изюма. Дальше тоже из книги. Называется Там разные варианты. В принципе, я и то, и другое просто перемешала. Расагулы называются сладости. Делаются из адыгейского сыра. Но в данном случае нужно либо самим сделать панир или адыгейский сыр, либо просто заказать. Вот здесь я предлагала визитки. Там телефон. Есть телефон, по которому вы можете просто связаться и заказать адыгейский сыр, который делают сами. То есть он не соленый, из него можно делать сладости. Здесь нужно адыгейский сыр прямо на доске или на столе хорошенько перетереть, чтобы не было никаких там крупинок, комочков. То есть в однородную массу просто перетереть. Я же не знаю, сколько вы будете делать сладостей. Просто именно растереть вот так по столу или на доске, чтобы была такая просто ровная однородная масса. И нужно скатать шарики. Ну, по такому же принципу я вам рассказывала, как на гулабджамуны. То есть сначала так плотно, потом ладошки расслабляете, чтобы получился такой ровный шарик без трещин. Он должен быть мельче, чем грецкий орех, потому что когда вы будете варить в сиропе, он раздуется. Ладошка, просто ладошкой. Ручками растираете на доске или на столе. Значит, скатывайте шарики такие, и значит, минут 15-20 нужно варить в сиропе, учитывая, что они будут раздуваться. То есть вам нужно в емкость положить столько шариков, чтобы осталось место им раздуться. Они должны раздуваться практически даже в два раза. Сироп, наверное, вот можно сделать как на джаганатхи, да, мы с вами записывали? Да. Джаганатхи, фонарики, то есть такого плана можно сироп сделать. Вы много чего пропустили. Вам все равно нужно будет лекции, наверное, по питанию взять, потому что много чего пропустили вы, да? Ну, в двух словах, сироп должен быть такой, чтобы последняя капелька тянулась. Он не должен быть сильно густой, даже может быть чуть-чуть пожиже. Просто в этом сиропе минут 15-20 варите их, и затем нужно будет опустить в сливочный соус, то есть молоко, сахар, может быть, сливки добавить туда. Или уварить молоко, то есть смотрите сами, либо сливки добавляйте, либо уваривайте молоко. И нужно на несколько часов, 2-3, ну, в принципе, если больше, то даже лучше. Просто опускаете в этот соус из сиропа, достаете и опускаете в этот сливочный соус. И они должны полежать там не менее 2-3 часов. Понятно, да? Дальше сандеш тоже из книги. Ну, в принципе, есть два варианта. В книге написано, что нужно тоже делать из адыгейского сыра. В книге написано, что нужно половину части с сахаром пожарить, то есть, ну, как сказать, там, в принципе, не то, что жарится, он варится в сковороде. Вот, но можно сделать гораздо проще. Вы просто берете сахарную пудру и также, точно так же на столе или на доске растираете этот сыр сахарной пудрой, перетираете прям, то есть, чтобы у вас была однородная мягкая масса такая. По желанию можно добавить что-то вовнутрь, то есть перемешать, допустим, с кокосовой стружкой, если хотите. Если не хотите, можно просто, когда вот у вас уже масса готова, сформировать какие-то фигурки. То есть это могут быть такие, знаете, как не то чтобы шарики, но приплюснутые. Шарик и в то же время такой сплюснутый. Они получаются такие, как таблеточки. И сверху украсить орехом или сухофруктом, то есть по желанию тоже, как хотите. Понятно, да? Можете, если мелко-мелко измельчить какие-то орехи. Такие вот, может быть, миндаль. Мелко, если вы измельчите и смешаете тоже, то есть там и цвет может поменяться. Сандеш, то есть можно красить. Красители, если пищевые какие-то есть, то можно добавлять и делать, допустим, двухслойные их. Тоже будет красиво очень. Дальше покоры. Мы говорили о овощных покорах, а здесь сладкие покоры. То есть здесь фрукты, ягоды используются. Здесь тесто немножко другое. Там у нас идет соленое гороховое тесто, а здесь тесто должно быть на молоке или со сливками замешано. То есть, в принципе, то есть вы запишите примерно, что используется. Молоко. Можете добавить, то есть, ну, цельное молоко и добавляете туда либо сливки, либо сухое молоко. Немного, то есть, чтобы погуще это все было, пожирнее. Можно добавить специи сладкие, то есть корица, мускат, орех, то есть тоже кто что любит. И муку, мокновенную пшеничную муку, немножко соды. И нужно замесить такое тесто, как сказать, с такой средней жидкости, но густоты, как, в принципе, как на оладьи можно, чуть-чуть, может быть, пожиже. Так, чтобы это тесто не стекало с кусочка фрукта, в который вы будете опускать в него. То есть, если будет слишком жидкое тесто, как вот помните, я рассказывала про покоры или шашлыки, тесто будет слишком жидкое, то оно будет стекать с тех фруктов. То есть, оно должно быть достаточно густое, чтобы держалось на ягодах или фруктов, которые вы будете опускать. Нет. Сода немножечко, то есть на кончике там нажали ложечки. Фрукты тоже можете любые использовать. Что? Мороженое? А мороженое? Мороженое не пробовала, пробовала консервированное. Ну, как вот ананасы. Часто из ананасов делала покоры. Очень вкусные ананасовые покоры. Прям нужно брать не кусочками, которые, а колечками. Можете целые колечки, можете просто пополам разрезать. И вот эти половинки опускаете в тесто и в масло. То есть жарите до золотистого цвета на среднем огне. На сильно маленьком не надо, потому что они будут слишком жирные. На слишком большом у вас быстро начнет гореть. То есть тесто не должно быть сладким, сахар вы не добавляете туда. Просто сверху, когда они уже пожарились и готовы, посыпаете сахарной пудрой. То есть так хорошо посыпаете, не жалея. Летом там яблоки, груши пойдут, из всего этого можно делать. Абрикосы очень вкусно. А сливочное масло? Нет, в глубоком масле. То есть это либо подсолнечное, либо топленое, кукурузное. Понятно, да? Дальше самосы. Опять же, мы с вами записывали соленые самосы. Можно делать также сладкие. То есть тесто замешивается по такому же принципу. Муки чем больше, тем масло чем больше, тем лучше. То есть если вы масло хорошо добавите, тогда тесто будет такое, как слоеное. Просто замешивайте его без соли. То есть соль может чуть-чуть для проявления вкуса муки. И начинка может быть любая, фруктовая. Можете даже, допустим, ничего у вас под рукой нет, открыли банку варенья, если густое варенье. Просто чтобы жидкость немножечко как-то забить, можно добавить, допустим, немного кокосовой стружки. Во-первых, кокосовая стружка даст аромат, а во-вторых, варенье не будет таким мокрым, то есть не будет вытекать и так далее. А так можете сами, допустим, яблоки немножечко подтушить с изюмом, у вас будет начинка. Или какие-то ваши другие варианты, как вы обычно пироги делаете. Также, когда пожарите, просто сахарной пудрой хорошо посыпать надо. Так. Мы обычно, в принципе, все кушали раньше геркулес. По утрам теперь его запретили есть. Но можно делать вот геркулес с фруктами, сухофруктами, вернее, скорее всего. Ну, можно и фрукты, и сухофрукты использовать. После обеда, то есть немножечко так вот раз, как десерт, нужно геркулес, не разваривая сильно, а вот немножко буквально поварить в молоке с сахаром, немного добавив соли чуть-чуть, и то, в принципе, по желанию. То есть, чтобы хлопья не остались такие более-менее цельные. И потом туда добавляете банан, ванилину, сливочное масло тоже можете все равно добавить. Можете какие-то сухофрукты, изюм, финики, курага. То есть, что хотите, что у вас есть. И, в принципе, так как зерно кушается в обед, поэтому можно сделать такой десерт. Есть такой вариант кокосового печенья. Этот вариант удобен для тех, кто, я не знаю, есть такие здесь или нет, те, которые соблюдают пост на зерновую пищу в Экадаши. То есть Экадаши – это дни, когда не рекомендуют есть зерновую пищу, очень хорошо поститься вот именно на зерно в эти дни. Здесь просто кокосовая стружка и сгущенка перемешивается. Вот, в принципе, это тот вариант, как кокосовые шарики, в прошлый раз я говорила. То есть помокрее такие сделайте и формируйте как печенье. Хотя даже, в принципе, если вы шарик запечете, ну, то есть смотрите, если вы хотите сделать плоский как печенье, вы просто берете шарики и аккуратненько так сплющите, чтобы получилась такая лепешечка ровная. И на противень раскладываете и запекаете. Но, в принципе, можно прямо вот эти шарики прям так аккуратненько, смазанный маслом противень, положить, и они запекаются. Получается такое, как печенье, но с шариками только получится у вас, в виде шариков. Кокос и сгущенка просто. Если хотите, можно немножко сухого молока добавить. Если молоко хорошее, можно молоко добавить. Да. Дальше кунжутные шарики. То есть у вас на рынке, в принципе, можно купить кунжут, только надо походить, посмотреть. То есть есть варианты, когда там рюмочка 2-3 гривны, а есть, когда вот я покупала 15 гривен килограмм. То есть большое количество я купила, потому что кунжут, дальше вот я салаты буду говорить, то есть его достаточно часто можно использовать в приготовлении кунжута. Значит, в данном случае надо кунжут обжарить. Можно на сливочном масле немножечко, то есть небольшое количество масла, и обжарить кунжут. Либо, может быть, даже на сухой сковороде. И просто перемешивайте с вареной сгущенкой. То есть вы сгущенку постепенно добавляете, чтобы, ну, то есть понять вам, сколько ей нужно. То есть вы увидите сами, будете размешивать когда. Можете смешать, в принципе, кунжут и кокосовая стружка вместе. То есть может быть такой вариант. Чтобы можно было формировать шарики. То есть чтобы они у вас были не сильно мокрые. То есть практически они будут состоять из одного кунжута. То есть в данном случае это может быть такое более-менее дорогое удовольствие. Но на праздник вы можете сделать. Небольшое количество. Дальше в кулинарии, в ведической кулинарии, там есть рецепт, в принципе, там два рецепта сгущенного йогурта, называются они по-разному. И готовятся они немного по-разному. То есть первый вариант, когда вы увариваете молоко, и потом его заквашиваете как йогурт, то есть он у вас получается густой сразу. Либо вы готовите йогурт. Я вам рассказывала, как делать его, да? Записывали. И можете даже прямо на ночь подвесить в марлю. То есть, ну, я видела сейчас марли совсем такие, знаете, с такими дырками. Поэтому, ну, учитывая там размер вот этих дырочек, нужно, допустим, 2 или 3 слоя, смотрите. То есть, чтобы сам йогурт не вытекал, вытекала просто жидкость. Значит, на ночь нужно подвесить над какой-то посудкой. У вас вся жидкость вытекает, остается практически вот эта белковая твердая масса. Потом вы ее взбиваете с сахаром, или лучше с сахарной пудрой. Сахарная пудра. Хотите специи, можете использовать, хотите просто как ванилин добавить. И можно с фруктами тоже сделать такой десерт. Ну, можете сгущенный йогурт написать. Есть вариант яблочного риса. Ну, может быть, это на любителя, не знаю. Но то есть яблочный рис готовится как сладкое блюдо. Ну, точно так же, может быть, как, так как это зерно, может быть, на десерт кто-то захочет приготовить. Я просто боюсь, что точно вот рецепта вам не скажу. Но я сейчас объясню принцип. Потому что я, вот, у меня такая большая проблема, я делаю на глаз сама все и прямо смотрю, где чего, когда нужно добавить. Но принцип такой, здесь идет достаточно много сливочного масла, может чуть больше, чем обычно вы добавляете. Сначала нужно обжарить в масле специи. Сюда идут такие сладкие специи, как кардамон, корица, гвоздика. То есть, в принципе, где-то на стакан риса всего можно взять там штучек по 5, наверное, вот кардамон, гвоздика и корички. Там, может быть, если у вас палочки, лучше палочки использовать, чтобы можно было такие специи лишние вытащить. Гвоздику потом можно будет вытащить, когда у вас будет готово. И корицу, и гвоздику. А кардамон просто семечки, вот эти черные. Можете даже немножечко так их раздавить, чтобы аромат не был. Вот и семечки можно там кардамон оставить. Обжарить специи, потом добавить рис. Промытый уже рис. Обжарить сливочное масло, чтобы зерна были такие, ну, прям маслянистые, прозрачные. Потом добавляете воду. Вот ровно столько, чтобы просто прикрылся рис. Вот только прикрылся и все, не больше. Значит, доводите до кипения и закрывайте крышкой. И рис нужно сварить до полуготовности. Затем нужно... Быстро что? А? Когда у вас рис наполовину сготовился, нужно, значит, ну, может быть, снять с огня, сделать такое углубление в рисе, то есть такое по сторонам раскидать, по краям сделать такое углубление. В это углубление нужно положить кусочками или кубиками, наверное, не крупно порезанные яблоки. То есть так по объему смотрите, чтобы эти яблоки можно было рисом прикрыть. То есть не так, чтобы много-много накидали и... То есть там уже никак не прикрыть их, то есть, ну, слишком много. И прикрыть этим дальше рисом. И полить. Не, сначала положите яблоки, потом налейте туда сироп. Сейчас я объясню, какой примерно должен быть сироп. Немножко, половину сиропа налить, потом прикрыть рис и сверху полить сиропом еще. То есть в данном случае у вас, ну, тоже вот сироп, этой жидкости должно быть ровно, чтобы просто прикрывался рис. Сироп, в принципе, можно приготовить, может быть, чуть-чуть погуще, чем вот на джагонатхе, немножечко погуще. Но здесь тоже, видите, как на любителя. Если хотите вы такой сильный сладкий рис сделать, тогда можете побольше сахара. Здесь уже тоже дело вкуса, в принципе. Но он должен быть, по идее, погуще, чем на джагонатхе. То есть, если там у нас последние капельки тянутся, здесь это должно происходить быстрее, не последние капли, то есть он должен быть погуще. Все, также дальше закрываете крышечку, снова ставите на огонь, и на маленьком огне у вас рис должен дойти. То есть он должен быть готовым. Хотя в то же время он получается такой, как будто твердый, и в то же время он готов. Он не будет такой мягкий, потому что там сахара очень много, он не будет такой мягкий, как вот вы обычно готовите его. Его можно как в горячем виде, в принципе, так и в холодном кушать. Можно даже в холодном лучше. Что? Ну, сироп просто вы воду кипятите с сахаром. То есть смотрите, сколько нужно сахара. То есть когда у вас сироп закипел, вот горячий, кипит сироп, вы ложечкой просто поднимаете, сироп льете, и вот последние капли должны тянуться. Последние две там капельки. Такой сироп должен идти вот на сладости. Ну, смотря сколько вам сиропа тоже надо. Ну, допустим, если полстакана воды, наверное, может быть 2/3 нет, сейчас, давайте стакан воды, 2/3 стакана сахара. Попробуйте так. Если вы увидите, что сироп слишком жидкий, просто добавляйте немножко сахара. И наоборот, если слишком густой, чуть-чуть водички. Ну, в принципе, наверное, сладким все. Что, время же 8:30. Давайте мы с вами просто еще на завтра, вот как раз у нас останется часик, мы может быть, о салатах, или просто еще какие-то у вас по кухне вопросы будут, или сейчас, может, кого-то что-то интересует, вы спросите буквально 5 минут. А в следующий раз мы с вами тогда вот немножко про салаты поговорим. Ну, здесь, конечно, проще, но я просто скажу то, что вот у меня записано, и, опять же, может, какие-то вопросы будут у вас по кухне. Хорошо, если у кого-то за неделю вы приобретите книги, потому что, опять же, я спрашиваю, книг ни у кого нет, и никто их не покупает, поэтому вам потом просто сложнее будет. Я очень много дала рецептов из этой книги, вам потом просто будет легче. Вы можете взять всегда книгу, посмотреть, подглядеть. Вы имеете в виду книга «Ведическая кулинария»? Да, да, я почитала, что там она просто рубится и как бы потом дальше отжаривается, и что, ну, как бы, Ну, здесь, видите, смотря что вы готовите, в принципе. То есть, если я готовлю овощи и туда добавляю, я вместе со всеми овощами, так же, как и, допустим, картофель, морковь, я отдельно на соцветие ее сначала, на соцветие ее разбиваю, мою, и потом добавляю, как и все овощи. Да, некоторые случаи, допустим, если делать покоры, как я уже говорила, здесь надо, допустим, ну, сразу же воду в соленую немножечко опустить, и она должна быть такая полуготовая. Вот какие там еще варианты есть? В принципе, если вы опустите в соленую воду ненадолго, и потом она быстрее приготовится, а потом просто вы дожарите ее в сливочном там или подсолнечном масле, как хотите, в специях. Допустим, ну, со сметаной можете сделать как отдельное блюдо. Морковочку туда, перчик можете добавить. То есть это уже не принципиально, как вам удобнее готовить. С одной стороны, может быть, быстрее, если она немножко поварится до полуготовности, а потом вы ее просто уже обжариваете. Можно так. Что? Мы уже говорили про гороховые супы. Тут тоже как хотите. Я, например, вообще горох развариваю. Полностью развариваю. Ну, горох разный бывает. Нельзя сказать, сколько он варится. Когда он уже полностью разварился, потом уже просто ну, соль, сахар добавляю и заправку, хорошую заправку, где помидоры, перец, морковь. Ну, к сожалению, сейчас у нас овощей немного, опять же, но я использую, допустим, морковь и томатную пасту, это можно взять. А ужин какой? Что? Ужин. Часов 5, может быть, да. 4-5 часов, смотря как вы пообедали. Ну все, давайте тогда уже до следующего раза. Вы, пожалуйста, книги приобретите и просто пролистайте ее. Какие-то вопросы у вас возникнут, мы можем обсудить следующие. Нет, это будет завтра. Вы не успеете. Что-то я думаю, это будет в следующий раз, да. Или у кого есть книги, вы можете посмотреть просто сейчас уже.